терзая молнию на его джинсах. 10 минут спустя они лежали рядом на полу, взмыленные, измученные, опустошенные. «Как же я тебя ненавижу!» — прошептал Бенджамин, глядя в потолок. «Ты сломала мою жизнь! Я убью тебя!» «Не убьешь!» — медленно ответила она. «Без меня твоя жизнь потеряет смысл. Ты ведь живешь ненавистью ко мне!» «Убью!» — упрямо повторил он. Глава 22. «Лу, — сказал Грег, — дай мне возможность уйти отсюда с легким сердцем. Пожалуйста, сделай, как я попрошу, иначе мы пропадем здесь все трое. Я на полпути все равно не остановлюсь». «Что ты задумал, сумасшедший?» Она умоляюще прижала руки к груди. «Расскажу, когда ты свяжешь их и пасти им заткнешь». «Хорошо», — согласилась Лу. «Свяжу. Дальше что?» Грег отошел на несколько шагов, чтобы оба пленника были на прицеле. Свирепо затряс револьвером. «Только пошевелись или пикни кто-нибудь. Каждому по пуле в морду сразу же. Даниэль, помоги Лу разодрать скатерть, ей одной не справиться». Даниэль вопросительно взглянул на Лу, та в ответ лишь беспомощно развела руками. Тонкая льняная скатерть была разорвана на полосы. Даниэль избавил Лу от сомнительного удовольствия связывать мужчинам руки и ноги, расстарался сам. Потрудился на совесть, узлы навязал крепкие. Ни лорд, ни его напарник сопротивления не оказывали, лишь угрюмо сопели. Похоже, не сомневались, что взбеленившийся мальчишка в самом деле продырявит им головы. Последнюю процедуру, тряпичные кляпы в разинутые рты, Грег исполнил самолично. Убедился, что сделано все надежно, криво ухмыльнулся. «А теперь слушайте. Этот козел подал мне хорошую идею. Мелочиться нет резона. Нужно одним махом решить все проблемы. Я сейчас отправлюсь к дяде Дэну, возьму его за горло. Вот уж тогда они точно запляшут под мою дудку, вот эту самую!» И победно тряхнул револьвером. «Грег!» — ахнула Лу. «Да ты же и близко к нему подойти не сумеешь. Совсем спятил?» «Есть неплохая мысль. Зря, что ли, наш папочка такими личинами нас одарил?» Туманно пояснил Грег. «Видишь эту штуковину?» Показал на увенчанный кисточкой плетеный шнурок, свисавший над другим хозяйским концом стола. «Знаете, для чего она? А я знаю. Сейчас убедитесь». Грег подергал за шнурок. Послышалось тихое позвякивание где-то за дверью. Он метнулся к ней, притаился, занеся над головой руку с револьвером. «Грег, ты не...» — жалобно начала было Лу, но тут же замолчала. За дверью послышались быстрые шаги. Кто-то осторожно постучал, и Даниэль, панически схватившись за голову, сдавленно промычал. «Да...» Дверь приоткрылась. Показалась глянцевито-черная, скоса пересекавшая лоб челкой, голова. И в то же мгновение рукоять Грегова трофея с силой обрушилась на ее макушку. Человек рухнул на колени.